Конец отчаянию. «Привет!» Я поднял голову, внезапно пробудившись от сна. На берегу, вблизи Кэти, я увидел ореол света. Поднявшись, я смотрел на него, пока он не померк. Тогда я увидел стоящую там молодую женщину в бледно-голубой мантии. Не знаю, почему я это сказал. Что-то знакомое было в ее позе, цвете и длине волос. И еще Кэти была рада ее видеть. «Энн?» — спросил я. Она секунду помолчала, потом ответила: «Леона». Тогда я ее разглядел. Конечно, это была не Энн. Такого ведь не могло быть. Я на миг подумал, уж не послал ли Альберт эту женщину, потому что она могла мне напомнить Энн. Но я не мог в это поверить и решил, что мое предположение абсурдно. Как бы то ни было, теперь я видел, что она не похожа на Энн. Это сон заставил меня увидеть ее такой, как мне хотелось. Выйдя на берег, я оглядел себя. С моей мантии стекала вода, но ткань высохла еще до того, как я подошел к женщине. Погладив Кэти по голове и выпрямившись, она протянула мне руку. «Меня послал Альберт», — сказала она. Ее улыбка была очень ласковой. Аура вокруг нее имела устойчивый голубой оттенок, почти совпадающий с цветом мантии. Я сжал ее руку. «Рад познакомиться, Леона», — сказал я. «Думаю, ты знаешь, как меня зовут». Она кивнула. «Ты думал, я твоя жена», — сказала она. «Я о ней думал, когда ты появилась», — объяснил я. «Не сомневаюсь, воспоминания приятные». «Сначала были приятными», — ответил я. «Правда, потом стали неприятными. Я поежился, просто ужасными». «О, мне жаль». Она взяла меня за руки. «Бояться нечего», — уверила она меня. «Твоя жена присоединится к нам раньше, чем ты думаешь». Я почувствовал исходящий от нее поток энергии, такой же, как от воды. Я понял, что и у людей должно быть то же самое. Вероятно, я этого не заметил, когда Альберт взял меня за руку, или, возможно, для ощущения потока надо держаться обеими руками. «Спасибо», — сказал я, когда она отпустила мою руку. «Надо постараться мыслить позитивно. Два разных человека мне сказали, что мы с Энн будем снова вместе. Безусловно, надо это принять». Я принужденно улыбнулся. «Кэти была так рада тебя видеть», — сказал я. «О, да, мы хорошие друзья», — откликнулась Леона. Я указал в сторону озера. «Да чего интересно побывать в воде? Правда ведь?» Когда она это сказала, я вдруг мысленно задал себе вопрос, откуда она и сколько времени находится в стране вечного лета. «Мичиган», — молвила она, — «1951. Пожар». Я улыбнулся. «К чтению мыслей тоже надо привыкнуть», — сказал я. «Это не совсем чтение мыслей», — откликнулась она. «У всех нас есть сокровенный внутренний мир, но определенные мысли более доступны». Она показала рукой на ландшафт. «Не хочешь еще прогуляться?» «С удовольствием». Когда мы отошли от озера, я оглянулся назад. «Хорошо было бы иметь дом с видом на озеро», — сказал я. «Уверена, у тебя он будет. Моей жене это тоже понравится». «Ты можешь приготовить дом к ее появлению», — предложила она. «Да?» Эта идея меня обрадовала. В ожидании Энн можно заняться чем-то определенным, подготовкой нашего нового дома. Это, плюс работа над какой-нибудь книгой, заставит время бежать быстрее. Я ощутил прилив восторга. «Океаны здесь тоже есть?» — спросил я. Она кивнула. «Чистейшие, спокойные, без приливов и отливов, ни штормов, ни волнения на море. А яхты?» «Конечно, есть». Очередная волна радостного ожидания. Энн будет также ожидать парусная шлюпка. А может быть, она предпочтет иметь дом у океана. Как приятно будет ей увидеть дом нашей мечты на океанском побережье и яхту для морских прогулок. Я глубоко вдохнул свежий душистый воздух, чувствуя себя неизмеримо лучше. Случай в бассейне был лишь сном, искаженное впечатление от происшедшего когда-то неприятного инцидента. Пора начать вживаться в мое новое существование. «Куда отправился Альберт?» — спросил я. «Он помогает тем, кто находится в нижних сферах», — ответила Леона. «Там всегда много работы». Выражение «нижние сферы» опять вызвало у меня смущение. Другие места, о которых говорил Альберт, нехорошие места, они, вероятно, были столь же реальны, как и страна вечного лета. Альберт, по-видимому, отправился туда. На что они были похожи? «Интересно, почему он этого не упомянул?» — сказал я, стараясь не допустить в душу тревогу. «Он понимает, что не стоит усложнять твое вхождение в этот мир», — мягко проговорила Леона. «Он бы сказал это в свое время». «Не буду ли я навязчивым, если останусь в его доме?» — спросил я. «Следует ли мне создать собственный?» «Не знаю, возможно ли это сейчас», — ответила она. «Пребывание в доме Альберта не должно тебя нисколько смущать. Я знаю, он очень рад принять тебя у себя». Я кивнул, озадаченный ее словами о том, что я пока не могу иметь собственный дом. «Надо заработать право», — ответила она на мой невысказанный вопрос. «Это случается почти со всеми из нас. У меня ушло много времени на то, чтобы получить право на дом». Из ее слов я понял, каким чутким оказался Альберт, не сказав мне, что в тот момент у меня не было другого выбора, как только остаться у него. «Неважно», — подумал я, — «меня это не беспокоило. Я никогда не отказывался идти своим путем. Альберт должно быть очень знающий человек. И многого достиг здесь», — заметил я. «Да, конечно», — откликнулась она. «Не сомневаюсь, ты заметил его мантию, как и ауру». «Ладно», — сказал я себе, — «задавай вопросы, начинай учиться». «Хотелось бы узнать про ауру», — решился я спросить. «Можешь мне что-нибудь рассказать? Например, существует ли она в жизни?» «Да, для тех, кто ее видит», — сказала Леона. «Это свидетельствует о присутствии эфирного двойника и духовного тела. Знаешь, Роберт, эфирный двойник существует в физическом теле до смерти, а духовное тело существует в эфирном двойнике до второй смерти. И каждый имеет собственный серебряный шнур. Шнур, соединяющий физическое тело с эфирным двойником, самый толстый. А то, что соединяет эфирного двойника с духовным телом, имеет около дюйма в диаметре. Третий шнур, тонкий, как паутина, связывает духовное тело с... Ну, она точно не знала. Полагаю, с чистым духом», — сказала она. «И, кстати, я знаю об ауре, потому что это один из предметов моего изучения здесь». «Ты ведь не думаешь, будто Альберт предполагал, что я буду задавать такие вопросы, верно?» — спросил я. В ответ она лишь улыбнулась. Она продолжала говорить, объяснив мне, что аура эфирного двойника простирается на дюйм или два за пределы физического тела. Аура духовного тела на несколько футов за пределы эфирного двойника — причем яркость увеличивается при удалении от затемняющего воздействия тела. Она рассказала мне, что все ауры выглядят по-разному, и цветовой диапазон не ограничен. Люди, не способные думать о чем-то выходящем за пределы материального восприятия, имеют ауры, цвет которых колеблется от красного до коричневого, ауры несчастных душ излучают насыщенный, гнетущий зеленый цвет, излучение светло-фиолетового цвета означает, что человек приближается к более духовному сознанию. Бледно-желтый указывает на то, что человек грустит и тоскует по утраченной земной жизни. «Без сомнения, именно так выглядит моя аура», — сказал я. Она не ответила, а я улыбнулся. «Знаю», — сказал я. «И зеркал нет». Она улыбнулась мне в ответ. «Я настроюсь позитивно», — поклялся я себе. «Пусть прекратится отчаяние».